Часть вторая. 20 глава. Утром в четверг 15 августа Валандер наконец попал к доктору Йорансону. Его приняли сразу, причем без предварительной записи. Несмотря на усталость и беспокойную ночь, Валандер решил оставить машину дома. Он знал, причин для того, чтобы не ходить пешком, есть много, и каждый день можно находить новые. Но начинать когда-то нужно, тогда почему не сегодня? День был теплый, безветренный. Идя по городу, Валандер попытался вспомнить, когда еще в августе стояла такая жаркая погода. Но мысли его все время переключались на расследование. Отвлечься не удавалось ни на минуту. И ладно бы только днем. Этой ночью во сне он видел Бернси и снова слышал крик девушки. Очнувшись, Валандер обнаружил, что сидит в кровати, мокрый от пота, сердце колотится так, что готово выскочить из груди. До рассвета было еще далеко. Прошло немало времени, прежде чем он смог опять заснуть. Он долго сидел на кухне у стола, пытался и не мог припомнить, чтобы прежде на него нападала такая слабость. В чем причина? Неужели всему виной сахарные хлопья, которые, как казалось Валандеру, кровь разносит по его организму? Или ощущение, что он безнадежно отстал, состарился, хотя ему еще не было и 50? А может быть, он боится ответственности на него возложенной? Потому что незаметно для себя уже миновал свой зенит и теперь скатывается все ниже и ниже, туда, где не остается ничего, кроме страхов. Так это или нет, Валандер не знал, но уже готов был сдаться. Пусть Лиза Хольгерсон назначит другого руководить расследованием. Но кого? Мартинсона или Хансона? Валандер понимал, они не справятся. А если кого-то со стороны? Не годится. Это будет расценено как приговор своим же сотрудникам и сразу поставит крест на всей работе. Валандер так и не смог принять окончательного решения. Вероятно, он и к доктору собрался лишь за тем, чтобы тот принял решение за него. И сказал, что при нынешнем состоянии здоровья работать ему нельзя. Но доктор Йорансон был далек от этого. Еще раз подтвердив, что давление у Валандера превышает норму, а в крови и моче обнаружен сахар, он рекомендовал ему провести лекарственную терапию и кардинально изменить некоторые привычки, особенно в еде. «Мы атакуем ваши симптомы сразу на всех фронтах», – оптимистично заявил доктор. «Они взаимосвязаны и требуют единого подхода. Но все мои усилия будут напрасны, если вы сами не поможете мне». Он дал Валандеру телефон врача-диетолога. Из клиники Валандер вышел с рецептом в руках. Было 8 часов. Он хотел сразу отправиться в участок, но передумал и решил сначала зайти в кондитерскую возле Стуртаргет, перекусить и собраться с мыслями. Он заказал себе кофе, однако от сдобы решил отказаться. «Что мне делать?» – размышлял он. «Я отвечаю за раскрытие самого жестокого и массового убийства за последние годы. На меня направлены внимательные и требовательные взгляды всех полицейских в стране, потому что один из убитых – наш коллега. За моей работой следят газеты, радио и телевидение. Родители убитых ребят, наверное, будут жаловаться на меня. Все хотят, чтобы я за несколько дней, а еще лучше часов, схватил преступника и добыл доказательства, которые устроят даже самого придирчивого прокурора. Это мечты. А в действительности все обстоит иначе. Сегодня в очередной раз я соберу своих сотрудников, и мы опять начнем все сначала. Они, как и я, понимают, что до прорыва еще очень далеко, пока мы словно зависли в пустоте. Зря говорят, что начало бывает лишь однажды». Валандер не спеша допивал кофе. За соседним столиком сидел мужчина и читал газету. В глаза бросались крупные черные буквы заголовков. Валандер встал и поспешно вышел из кондитерской. Решив, что он успеет до работы сделать еще кое-что, Валандер направился в Вестергренд и позвонил в дверь директора Сунделиуса. Бывший банкир наверняка уже давно проснулся. Хотя, конечно, не факт, что он примет непрошенного посетителя. Дверь открылась. Несмотря на ранний час, было лишь 8:30 утра, Сунделиус встретил Валандера в костюме с безукоризненно завязанным галстуком и сразу пригласил его войти. Потом принес из кухни кофе. «У меня всегда есть кипяток», — сказал Сунделиус, — «на случай какого-нибудь неожиданного визита. Правда, последний раз это случилось больше года назад. Тут уж не угадаешь». Валандер сел на диван и подвинул к себе чашку. Сунделиус сел напротив. «В прошлый раз нам пришлось прервать наш разговор», — начал Валандер. «Причина, по которой это произошло, не нуждается в объяснениях», — ответил Сунделиус. «Подумать только. И этих людей мы пустили к нам в страну». Последний комментарий привел Валандера в замешательство. У нас нет никаких сведений о том, что в убийствах замешаны эмигранты. Почему вы так решили?» «Это очевидно. Разве швед способен на такое?» Валандер знал, что в такой ситуации лучше перевести разговор на другую тему. Сунделиус был не из тех людей, которые легко расстаются со своими взглядами или предрассудками. Однако совсем смолчать Валандер не мог. «Нет оснований утверждать, что преступление совершено человеком иностранного происхождения. Давайте лучше поговорим о Карле Эверте. В прошлый раз вы сказали, что хорошо знали его. Для меня он был просто Калле. Как долго вы были знакомы? В какой день он умер?» Валандер снова удивился. «Пока неизвестно. А зачем вам это?» «Тогда бы я мог дать точный ответ на ваш вопрос. Пока лишь могу сказать, что к моменту его трагической гибели мы были знакомы 19 лет, 7 месяцев и примерно 15 дней. Я всю жизнь тщательно записывал все происходящее со мной. Единственное, что я не смогу зафиксировать, это час моей смерти. Если, конечно, не решу покончить с собой. Но пока это представляется мне маловероятным. Однако адвокат, которого я выбрал своим душеприказчиком, проследит, чтобы все мои дневники были сожжены. Я писал их для себя и ни для кого больше». Слушая его, Валандер подумал, что Сунделиусу, как и многим другим старикам, не хватает человеческого общения. Отец Валандера был совсем не таким. «Насколько я понял, вас объединял интерес к звездному небу. Вы правы. Вы говорите без сконского акцента. Вы приезжий?» «Я приехал из Ватстена 12 мая 1959 года. Мои вещи пришли 14-го. Я собирался пробыть здесь несколько лет, но, как видите, задержался». Валандер окинул взглядом полки и секретеры в комнате, но нигде не увидел семейных фотографий. Кольца на руке Сунделиуса тоже не было. «Вы женаты?» «Нет». «Разведены?» «Я холост». «Как и Светберг?» «Да». Валандер решил, что пора перейти к делу. В кармане у него лежала фотография женщины, которую, возможно, звали Луиза. Валандер протянул фотографию Сунделиусу. «Вы когда-нибудь видели эту женщину?» Сунделиус протер очки платком, водрузил их на нос и внимательно изучил фотографию. «Это она на днях была опубликована в газете?» «Да». «И полиция просила сообщить, если кто-нибудь знает ее». Валандер кивнул. Сунделиус положил фотографию на стол. «Если бы я знал, кто она, уже давно бы позвонил вам». «Но вы не знаете?» «Нет. А у меня хорошая память на лица. Я ведь бывший банковский работник». Не удержавшись, Валандер отклонился от намеченной линии разговора и полюбопытствовал, зачем директору банка хорошая память на лица. «Во времена моей молодости внешний вид человека был единственным основанием для выдачи ему кредита», — ответил Сунделиус. «Это было еще до того, как наше общество превратили в одну большую и полную картотеку граждан. Мы ведем отсчет времени от Рождества Христова, а надо бы принять за точку отсчета появление персонального номера. Честен ли человек, стоящий передо мной? Говорит он правду или лжет? Я знал в Ватстене одного банковского служащего, который ни разу не проверил платежеспособность клиента, даже тогда, когда получить нужные сведения о людях стало значительно проще, и правила кредитования ужесточились. О какой бы сумме ни шла речь, он опирался только на свое впечатление о человеке. И, между прочим, ни разу не ошибся. Мошенников он отправлял назад ни с чем, а честным и целеустремленным людям выдавал желаемую суду без колебаний. Бывало, конечно, кому-то из клиентов в жизни не везло, но уж этого никто предвидеть не мог бы». Валандер кивнул и продолжил разговор. «Эта женщина имеет отношение к Калле», — сказал он. «Из вполне достоверного источника нам известно, что они общались более 10 лет. Точнее сказать, не общались, а жили вместе. И хотя Калле формально оставался холостяком, с этой женщиной его связывали давние интимные отношения». Сунделиус в оцепенении слушал Валандера, забыв про чашку с кофе, которую он так и не донес до рта. Потом он медленно поставил чашку на блюдце и произнес: «Ваши сведения недостоверны. Ничего этого не было». «В каком смысле?» «Во всех. У Калли не было женщины. Мы знаем, что они держали свои отношения в тайне. Никаких отношений не было». Сунделиус говорил очень уверенно, но что-то в его голосе насторожило Валандера. Он не сразу сообразил, что, и лишь потом понял. Сунделиус взволнован, хоть и держит себя в руках. Выдал его только голос. «Позвольте мне уточнить одно обстоятельство», — сказал Валандер. Ни я, ни кто-либо другой из его товарищей по работе ничего не знали об этой женщине. Знал только один человек. Так что эта новость для многих оказалась неожиданной. Кто знал о ней? Пока я не могу вам этого сказать. Сунделиус посмотрел на Валандера. Взгляд его был напряженным, мысли витали где-то далеко. Теперь Валандер не сомневался, ему не показалось. Сунделиус действительно был взволнован. «Давайте пока оставим эту женщину и поговорим о другом», — предложил Валандер. «Как вы познакомились?» Сунделиуса как будто подменили. Теперь он отвечал неохотно, спотыкаясь на каждом слове. Валандер почувствовал, что его собеседник не ожидал такого поворота в разговоре. «Мы встретились в Мальме у наших общих друзей. Не об этом ли вы сделали первую запись в своем дневнике?» «Записи в моем дневнике вряд ли представляют какой-либо интерес для полиции». «Это называется отворот-поворот», — подумал Валандер. «И все из-за фотографии какой-то женщины». Тогда он осторожно задал следующий вопрос. «И с тех пор вы начали общаться?» Сунделиус, очевидно, понял, что его агрессивность не прошла незамеченной. Он постарался снова стать спокойным и дружелюбным. Но от Валандера не укрылось, что он чем-то озабочен. «Мы просто смотрели вместе на звезды, только и всего». «А где вы на них смотрели?» «За городом. Там темнее, особенно осенью. Например, в Фюледалене». Валандер задумался. «Когда я позвонил, вы выразили удивление по поводу того, что я не побеспокоил вас раньше. Вам показалось это странным, потому что у Калле, по-вашему, было мало близких друзей. Значит, вы были одним из немногих. Я помню свои слова. А теперь оказывается, что вы просто время от времени встречались и смотрели на звезды. И больше ничего». «Мы никогда друг другу не навязывали свое общество. Я не понимаю, как можно называть такие отношения дружбой и предполагать, что о них знаем мы, его коллеги. Что же делать, если наши отношения были именно такими?» «Нет», — подумал Валандер, — «не такими. Но какими, пока не знаю». «Когда вы виделись в последний раз?» «В середине июля, если быть совсем точным, 16-го». «Вы смотрели на звезды?» «Мы выезжали на Эстерлен». Ночь была ясная, хотя лето не лучшее время года для наблюдения за звездами. «Каким вам показался Калле?» На лице Сунделиуса отразилось недоумение. «Я не понимаю, о чем вы?» «Он держался, как обычно. Может быть, вас удивило что-то в его разговоре?» «Он был такой, как всегда. Кроме того, на звезды смотрят молча. Во всяком случае, мы. А потом?» «Мы больше не виделись». «Вы договаривались о встрече?» Он сказал, что собирается уехать на несколько дней и что у него много дел. Мы договорились созвониться в начале августа, когда он пойдет в отпуск. У Валандера перехватило дыхание. 3 дня спустя Светберг уехал на Бернсе. Из слов Сунделиуса явствует, что решение о поездке Светберг принял заранее. Он говорит, что очень занят и что возьмет отпуск в августе, а сам при этом уже находится в отпуске. «Светберг врал», — подумал Валандер, — «даже своему другу Сунделиусу. Нам он тоже не сообщал, что ведет расследование». У Валандера впервые появилось чувство, что он находится на верном пути. Хотя в чем это конкретно заключается, он не знал. Светберг солгал Сунделиусу. Тот, в свою очередь, лжет Валандеру. «Что-то за всем этим скрывается», — думал Валандер. «Только как узнать, что?» Он поблагодарил хозяина за кофе. Сунделиус проводил его к выходу. «Мы с вами еще наверняка увидимся», — заверил его Валандер на прощание. А Сунделиус, который к этому времени уже полностью овладел собой, ответил: «Буду очень признателен, если вы сообщите мне, когда состоятся похороны». Валандер пообещал, что его предупредят. Выйдя из Вестергренда, он сел на лавочку возле кафе и, глядя на плавающих в пруду уток, начал мысленно восстанавливать свой разговор с Сунделиусом. В нем было 2 критических момента. Первый – когда Валандер достал фотографию. Второй – когда он почувствовал в ответах Сунделиуса ложь. Итак, фотография. Сунделиуса взволновал не сам снимок, а слова Валандера о 10-летней привязанности Светберга к этой женщине. «Возможно, все объясняется очень просто», — думал Валандер, «и мы имеем дело не с одной, а с 2 многолетними связями. Допустим, между Сунделиусом и Светбергом что-то было. Может быть, Светберг и вправду был гомосексуалистом». Набрав полную горсть камешков, Валандер начал просеивать их между пальцами. Он еще сомневался. На фотографии снята женщина. Стура Бьёрклунд с уверенностью утверждал, что Луиза была давней привязанностью Светберга. Тогда напрашивается вопрос, как получилось, что о ее существовании знал один лишь Стура Бьёрклунд? Валандер отряхнул руки и поднялся. Вспомнив про рецепт, лежащий в кармане, зашел в аптеку и после недолгого ожидания получил лекарство, которое выписал доктор Йорансон. Одновременно Валандер обнаружил, что его телефон выключен, и связи с ним нет. Он заторопился в участок, решив про себя, что время, проведенное у Сунделиуса, потрачено не зря. Правда, ясности разговор не прибавил, но дал повод для последующих размышлений. Не успел Валандер войти в вестибюль, как услышал от Эббы, что его все разыскивают. Он попросил ее предупредить оперативников, что совещание состоится через полчаса. В коридоре Валандер столкнулся с Хансеном. «А я тебя ищу. Пришли кое-какие результаты из Лунда. Они определили время? Вроде бы да. Давай сразу посмотрим, что там». Валандер пошел следом за Хансеном в его кабинет. Проходя мимо кабинета Светберга, Валандер к своему удивлению увидел, что табличку с его именем уже сняли. Удивление быстро сменилось замешательством, а потом гневом. «Кто убрал табличку с двери Светберга?» «Не знаю. Неужели, черт возьми, нельзя было дождаться, пока его не похоронят?» «Похороны назначены на вторник. Лиза сказала, что на них приедет министр юстиции». Министром юстиции была женщина. Фамилия ее вылетела у Валандера из головы. Она часто выступала по телевидению и умела, когда нужно, проявить твердость и решительность. Хансен поспешно сгреб со стола лотерейные билеты и, взяв бумаги, полученные из Лунда, стал их листать. Прислонившись к стене, Валандер ждал, пока Хансен найдет нужное место. «Вот», — сказал тот наконец, — «сначала про Светберга. Убит двумя выстрелами спереди. Смерть наступила мгновенно. Когда это случилось?» — нетерпеливо перебил Валандер. «Все несущественное пропускай. Мне нужно время». «Когда вы с Мартинсоном нашли его, он был мертв не более 24 часов, но и не менее 10. Это уже точно? Или они еще могут передумать?» «Вроде бы это считается установленным, так же, как то, что в момент смерти он был трезвым». «А что, кто-то в этом сомневался?» «Я просто читаю то, что написано. Последний раз он ел йогурт часа за два до смерти». «Значит, скорее всего, он погиб в первой половине дня». Хансен кивнул. «Все знали, что Светберг по утрам ел йогурт. А когда бывали авралы и оперативники сутками не попадали домой, Светберг приносил йогурт с собой и ставил его в столовой в холодильник». «Будем считать, что это мы выяснили», — сказал Валандер. «Здесь еще много всего написано. Читать дальше? Остальное я потом сам прочту. А что там насчет ребят?» «Установить момент наступления смерти трудно. Это мы и сами знали. Но к какому-нибудь выводу они все-таки пришли?» «До получения окончательных результатов данный вывод следует считать предварительным. Они не исключают возможность того, что убийство произошло в праздник середины лета, то есть 21 июня. Но при одном условии. После гибели ребят их тела не находились на открытом воздухе. И, как я уже сказал, этот вывод не окончательный. Меня он вполне устраивает. Наконец у нас появилась возможность представить себе временные рамки происшедшего». «Не могу найти машины», — пожаловался Хансен. «Вероятнее всего, преступник что-то с ними сделал. Тоже куда-нибудь закопал? Но мы должны их отыскать любыми правдами и неправдами как можно скорее». Пройдя к себе в кабинет, Валандер прочел аннотацию лекарства. «Амарюль. Антидиабетическое средство принимать во время еды». «Видимо, не скоро мне удастся нормально поесть», — подумал он. Со вздохом поднялся и направился в столовую. Увидев на блюде несколько сухариков, он сживал их, потом проглотил таблетку. По дороге назад столкнулся с Нюбергом. «Я слышал, пришли результаты из Лунды», — сказал Нюберг. Валандер коротко изложил ему то, что услышал от Хансена. «Значит, мы были правы», — сказал Нюберг. «Преступник убил ребят, оттащил тела в сторону и закопал. Потом вытащил снова». «Главное, у него всегда есть время и возможность планировать действия», — ответил Валандер. «Теперь мы кое-что знаем наверняка, и это уже большое достижение». Нюберг пообещал присутствовать на совещании, и Валандер направился к себе. Его стол был завален записками о телефонных звонках. Ими Валандер решил заняться после совещания. А сейчас он подошел к окну и снова попытался представить себе убийцу. Человека, который убивает других людей хладнокровно и беспощадно по какой-то ему одному ведомой причине. Валандер собрал бумаги и отправился на совещание. Последним в комнату вошел Мартинсон и уже хотел закрыть дверь, как появилась Лиза Хольгерсон в сопровождении прокурора Турнберга. Валандер подумал, что так и не ввел Турнберга в курс событий. А тот, видимо, помня об этом, с недовольной миной сел подальше от Валандера. Взяв слово, Лиза Хольгерсон сообщила всем, что церемония прощания со Светбергом состоится во вторник, 20 августа, в 2 часа дня. Потом она повернулась к Валандеру. «Я выступлю с речью», — сказала она. «Министр юстиции тоже. Но хорошо бы и от вас кто-нибудь сказал несколько слов. Может быть, вы, Курт? Вы ведь дольше всех его знали». Но Валандер отказался. «Я не умею говорить речи. А уж в церкви над гробом Светберга я и двух слов не свяжу. Но ты же сказал хорошую речь, когда Бьорк от нас уходил. Конечно, кто-то из нас должен выступить. И лучше всего ты», — вмешался Мартинсон. Валандер знал, что ничего из этого не выйдет. Процедура похорон всегда бывала для него очень мучительной. «Дело ведь не в том, что я не хочу», — умоляюще произнес он. «Я даже могу написать речь, но только не просите меня с ней выступать». «Давайте, вы напишите, а я прочту», — предложила Анбрид. «Я считаю, что на похоронах нельзя говорить по принуждению. А вдруг человек действительно так разволнуется, что слова сказать не сможет? Если никто не возражает, выступить могу я». Валандер был уверен, что ни Мартинсона, ни Хансена такой вариант не устраивал, но они промолчали. Предложение Анбрид было принято. От обсуждения предстоящих похорон Валандер перешел к теме совещания. На противоположном конце стола неподвижно сидел Турнберг и с каменным лицом слушал Валандера. От его присутствия Валандеру было не по себе. Во взгляде прокурора читалось презрение, может быть, даже враждебность. Начали с краткого отчета каждого участника группы. Когда очередь дошла до Валандера, он рассказал о своей встрече с Сунделиусом, но умолчал о том, как бывший директор банка изменился в лице, узнав о десятилетней связи Светберга с неизвестной женщиной. Потом оперативники обсудили сигналы, поступившие от общественности. Их было много, однако о женщине с фотографией ничего нового не появилось. И это казалось странным. Неужели у нее совсем нет знакомых? Тогда решили опубликовать фотографию в Дании и связаться с Интерполом. Через 2 часа работы они подошли к обсуждению протоколов судебно-медицинской экспертизы. Но прежде чем взяться за них, Валандер предложил сделать короткий перерыв и проветрить комнату. Турнберг сразу встал и вышел в коридор. За все время он так и не произнес ни единого слова. Остальные тоже вышли. Задержалась только Лиза. «Похоже, он не в настроении», — сказал Валандер, имея в виду Турнберга. «Так и есть», — ответила Лиза. «Я думаю, вам стоит с ним поговорить. Он считает, что работа идет слишком медленно». «Как может, так и идет. А если пригласить людей со стороны?» «Давайте обсудим ваше предложение. Но сразу предупреждаю, что буду голосовать против». Было видно, что слова Валандера пришли Лизе по душе. Больше она ничего не сказала, и Валандер отправился выпить кофе. Совещание возобновилось. Турнберг занял свое место за столом. Выражение лица его оставалось прежним. Во время обсуждения протоколов судебно-медицинской экспертизы Валандер записывал на доске уточненное время событий. «Итак, Светберг был убит не более чем за сутки до того, как мы обнаружили его тело. Все говорит за то, что убийство произошло утром или, по крайней мере, в первой половине дня. Что же касается троих ребят, то тут экспертиза полностью подтвердила наши выводы. И хотя мотивы преступления и личность преступника пока остаются неустановленными, теперь мы знаем кое-что очень важное». Валандер сел к столу и лишь потом продолжил. «Ребята держали свой пикник в тайне. Они выбрали для него место подальше от любопытных глаз, но кто-то узнал про их план. Кто-то оказался очень хорошо информирован и имел время подготовиться. Мотивы этого человека нам неизвестны. Но он не остановился и не успокоился, пока не убил всех, кто собирался принять участие в пикнике. Он следил за Исой Эденгрен, узнал, что она отправилась на Бернсе, и нашел ее там. Для нас это зацепка. Преступник знает планы ребят. Значит, нужно искать того, кто был хорошо информирован». Воцарилось долгое молчание. «Возникает вопрос, откуда преступник получал такую подробную информацию?» – продолжал Валандер. «Начав с этого конца, мы рано или поздно поймем, какое отношение имел ко всему происшедшему Светберг». «Самое непосредственное», — вставил Хансен, — «ведь он начал свое расследование всего через несколько дней после праздника». «Мало того», — согласился Валандер, — «думаю, Светберг подозревал вполне конкретного человека, а, возможно, даже знал того, кто убил или собирался убить ребят». «А почему преступник потом не сразу убил Ису? «Зачем ждал целый месяц?» — спросил Мартинсон. «Трудно сказать», — ответил Валандер. «Возможности у него для этого, безусловно, были». «И зачем ему надо было выкапывать тела?» — продолжал Мартинсон. «Он что, хочет, чтобы его обнаружили? Или что-то еще?» «Ничего другого в голову не приходит», — ответил Валандер. «И тогда спрашивается, что движет этим человеком? Что связывало его со Светбергом?» Валандер оглядел комнату. «Светберг знал о том, что случилось с ребятами», — подумал он. «Светберг знал или имел основания подозревать, что убил их какой-то конкретный человек. За это он и поплатился жизнью. Другого объяснения быть не может. И тут возникает самый главный вопрос. Почему он не поделился своими подозрениями с нами?»